умные и образованные юристы уже давно по фирмам да службам безопасности разбежались. Им наша милицейская зарплата... Тьфу! Даже сказать стыдно. Да что же, по-вашему, выходит? Лучше плохие милиционеры, чем совсем никаких? Взвился Поташов. Ну, это уж, знаете ли, вообще ни в какие рамки. Не передергивайте, Николай Григорьевич. Едва заметно поморщился Заточный. Я так не говорил. Я пытался объяснить вам, что ту элиту, о которой вы мечтаете, взять негде. Нечем нам их привлечь к себе, понимаете? И потом есть еще один немаловажный аспект. А где их готовить? Сыщиков и следователей учить нужно. А где? Вы хотя бы приблизительно представляете себе, какие здесь существуют проблемы? Насколько я знаю, только в одной Москве существует целых 3 высших учебных заведения МВД. Неужели этого мало? Увы, развел руками Заточный. Мало. Я вам приведу только один пример. Московский юридический институт. Площадей не хватает. Прием слушателей на первый курс ежегодно увеличивается. Институт вынужден арендовать учебные помещения по всей округе. Занятия идут в 3 смены в 4 разных зданиях. А сколько за эту сумасшедшую работу получают преподаватели? В переводе на общепонятный коэффициент около $300. Это вместе с доплатами за офицерское звание, за выслугу лет и за ученую степень. Так скажите мне, уважаемый Николай Григорьевич, кто в таких условиях будет учить будущих работников милиции? Да пусть у нас в Москве будет не 3, а 10 высших учебных заведений, где же мы наберем преподавателей для этой адской работы? Опять-таки, я говорю все это не для того, чтобы вас разжалобить, а для того, чтобы вы поняли, что в нынешних условиях милиция — это то же самое население, не хуже, но и не лучше. А для того, чтобы заниматься отбором элиты, нужно, чтобы к нам на работу стояла очередь. Насте стало скучно, все это она слышала неоднократно, да и не только слышала, а сама много раз говорила. И все-таки все эти ваши трудности не оправдывают фактов нарушения прав граждан работниками милиции. Никакими трудностями нельзя оправдать нарушение закона. Люди идут в милицию со своей бедой, надеются на помощь и сострадание. А что они видят? Минуточку. Поднял ладонь Заточный. Мы о чем с вами говорим? О том, что в милиции плохо обращаются с потерпевшими или все-таки с преступниками? То, что с потерпевшими бывают недостаточно вежливы и терпеливы, нас не украшает. Но нарушения гражданских прав здесь нет, поэтому давайте не будем уходить от темы нашей дискуссии. Настя ушла на кухню и поставила чайник на огонь. Раз уж она все равно оторвалась от работы, так хоть поест заодно. Плохо, когда Лёшки нет. Готовить для себя она ленится. Приходится перебиваться бутербродами и кофе. Отрезав 2 толстых ломтя буженины, Настя щедро полила их кетчупом, немного подумала и выложила из банки на тарелку 2 ложек консервированного зеленого горошка. Вполне приличная имитация мяса с овощами. Когда чайник закипел, она налила себе огромную чашку крепкого кофе, поставила ее на поднос вместе с бужениной и горошком и устроилась в кресле перед телевизором. Практикуются незаконные осуждения, в местах лишения свободы оказываются невиновные. Эти люди пишут мне из колонии. А после освобождения приходят сами и просят защитить их, добиться правды и реабилитации. Я допускаю, что нераскрытое преступление может оказаться следствием недостаточной квалификации следователя и оперативного работника. Но когда преступление, с позволения сказать, раскрывается таким вот образом, то есть за счет невиновного, это уже может быть связано только со злым умыслом, и оправдания этому нет и быть не может», — горячо говорил Поташов. «У вас есть конкретные факты?» — вмешался ведущий. «Если вы представите нам документы по таким фактам, мы пригласим экспертов из числа наиболее компетентных сотрудников правоохранительной системы и попросим в нашей следующей передаче прокомментировать их. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю всех участников передачи и напоминаю, что спонсором нашей программы является...»